Клянусь, первые 10 минут я, еще не разобравшись по поводу чего хохочут эти шумные французы, с оторопью думал, что у Тартюфа действительно эдакая голубая любовь с директором их театра. И только когда он, Тартюф, не в силах больше сдержать неожиданный прилив своей страсти, стал уговаривать вельможного директора пойти с ним танцевать, до меня дошло, что все это просто шутка, спектакль. Да, так убедительно сыграть глубокую влюбленность, учтите, без всякой помощи любовной драматургии, не смог бы, я думаю, ни один русский актер, ни Тихонов, ни Ульянов, ни Кендинов из фильма «Романса влюбленных» Михалкова-Кончаловского, ни герой любви с первого взгляда вашего покорного слуги. Только женщины, только русские актрисы могли бы выйти на этот уровень актерского мастерства. Я говорю это с такой уверенностью, потому что испытал их женское мастерство лично, на самом себе. Ровно через полгода после описываемых тут вильнюсских событий Свердловская киногруппа фильма «Открытие» снимала в вильнюсском аэропорту сцену отлета Андрея, сына академика Юрышева, на север в Заполярье. Поскольку Юрышев остановил опыт Андрея по получению 106-го элемента таблицы Менделеева, того самого Анселия, открытие которого Юрышев 30 лет скрывал от советской власти, Андрей ушел из института отца и уезжал из Москвы. Провожать Андрея приехали в аэропорт его любовница Лиза и сам Юрышев. Ужасно огорченный тем, что Андрей, Виталий Соломин, бросает в Москве такую замечательную женщину Лизу, Ирину Печерникову. «Разлука уносит любовь», — сказал когда-то русский поэт Кукольник. Но дело тут было не только в этом, а и в том, что, уезжая от Лизы, Андрей практически разрывал с ней отношения, бросал ее, жертвовал ею ради своих научных амбиций. Так получилось по сценарию. И вот как эта сцена прощания выглядела на бумаге в изложении главного героя фильма академика Юрышева, от лица которого был написан сценарий. Мы стояли в аэропорту, у турникета. Самолеты уже прошли последние пассажиры. Андрей молчал, держал руки в карманах куртки. Глаза у Лизы были сухие, только накрашены сверхобычного. «Вы летите или нет?» — спросил у Андрея дежурная по посадке. «Лечу», — ответил Андрей и повернулся к Лизе. «Ну?» «Прости меня. Если хочешь, еще можно успеть взять второй билет». Лиза покачала головой. «Прости», — снова сказал он. Поцеловал ее, и она не отстранилась, а даже провела ладони по его щеке, медленно, едва касаясь пальцами. И было в этом скупом жесте что-то такое, отчего у меня защемило сердце. Мы снимали эту сцену в вильнюсском аэропорту, и я знал, что это будет непростая съемка. Потому что у капризного и заносчивого актера Виталия Соломина не сложились отношения ни с Ириной Печерниковой, ни с режиссером Борисом Халзановым, ни с кинооператорами. И еще за день до съемки я по просьбе Халзанова прилетел из Москвы в Вильнюс, вечером провел примирительные беседы и с Ириной, и с Виталием, и с Борисом, а наутро примчался в аэропорт и стал ждать, когда ассистенты подготовят съемочную площадку, осветители поставят свет, и актеры займут свои места перед камерой. Наконец, часа через 3 все было готово. Печерникова, кутаясь в платок, стала перед Соломиным. И он через плечо, ответив «лечу» дежурную по посадке, сказал Ирине: «Ну, прости меня. Если хочешь, еще можно успеть взять второй билет». Он произнес это сухо, формально, не любя Ирину и вовсе не желая, чтобы она летела с ним.